За торговлю крестьян говорил депутат от черносошных алонецких крестьян Вонифатьев. Некоторые депутаты в мнениях своих пишут, что крестьяне для торговли удаляются от домов своих и не брегут хлебопашством. На это могу представить, что крестьяне отлучаются от домов своих не для одних только торгов, а большую частью для добывания разными промыслами и работами денег на уплату государственных податей. При том же обыкновенно отлучаются те из крестьян, которых семьи состоят из 5 и 6 человек. Один или двое бывают в отлучке, а другие остаются при земледелии. Всякие честные люди заботятся о том деле, к которому приставлены. Такие же, которые о себе не радеют, думаю, и во всех родах найдутся. Но купцы продолжали настаивать, что крестьяне должны заниматься только земледелием, иначе происходит дороговизна. Депутат от города Серпейска Глинков говорил, число крестьян простирается до 7 миллионов. Если выключить малолетних, престарелых, умерших, отданных в рекруты и находящихся в услужении у помещиков, то годных для возделывания земли едва может остаться половина, из которой без сомнения найдется торгующих и пребывающих в разных отлучках едва ли не половина, и затем занимающихся хлебопашеством останется весьма малое число. От этого значительное количество пашенной земли остается в пусте, а внутри России рождается дороговизна. Нужно постановить, чтобы крестьяне, ездя по разным местам, не скупали товаров и не продавали их в городах, на ярмарках и торжках под видом своего рукоделия. Крестьянин всякий харч для себя и корм для лошади может достать с своего двора, а купец должен это купить. Говоря об исключительном праве для купцов иметь фабрики, тот же Глинков представлял разницу при заведении фабрики купцом и помещиком. Когда купец строит фабрику, то все окрестные крестьяне от нее довольствуются. Они продают лес, лубья, тес и тому подобное, нанимаются к постройкам, получая за то большую плату, и тут же продают произведения своей земли. Через это они делаются исправными в платеже государственных податей и господских оброков. Когда же фабрика выстроится, то крестьянам приносится еще большая выгода. Они нанимаются для привоза на нее из дальних мест всякого рода материалов, также и произведения фабрики развозят для продажи по разным местам. Другие фабрики строятся помещиками, которые для этого употребляют своих крестьян. Они начинают с того, что назначают с каждого двора привезти потребное количество леса, лубья, дору и тесу. И всякий крестьянин, оставя хлебопашество, должен с плачем ехать и поставить то, что с него назначено. После того их принуждают строить безденежно и на своем хлебе. По постройке такой фабрики их же заставляют работать на ней тоже безденежно. Это особенно случается тогда, когда владелец той фабрики для ее устройства войдет в долг, между тем, как вести фабрику, секрета не знает. По поводу этих споров любопытное мнение высказал депутат от коммерц-коллегии Меженинов. Некоторые господа депутаты рассуждали о том, дворянам или купцам свойственнее держать фабрики и заводы. И не будет ли честному имени дворянскому такая торговля постыдна? Рассуждать об этом, казалось бы, совершенно напрасно. Пускай бы все искали своей пользы, и в этом нет никакого никому стыда. только бы один другому не делал помешательства. Всего бы лучше было, если бы дворяне заводили такие фабрики, каких еще не существует в России. Но наш русский народ в этом случае подобен птицам, которые, найдя кусок хлеба, до тех пор одна у другой его отнимают, пока, раскроша все самые мелкие крупинки, смешают их с песком или землею и совсем растеряют. Назад тому с небольшим лет 20 дворяне, узнав, что от парусных полотен получается большая прибыль, и не сообразив, что таких фабрик уже устроено было очень много, так что фабриканты почти не знали, куда им деваться со своими полотнами, но каким же образом получалась большая прибыль, прельстившая дворян, стали также заводить такие фабрики и до тех пор не увидели свои ошибки, пока в конец от них не разорились. То же самое начали ныне делать с солдатскими сукнами. Едва только бедные суконные фабриканты после многолетних стараний и огромных затрат для устройства своих фабрик начали получать плоды трудов своих, как дворяне, позавидовав тому, такие же фабрики стали заводить, и этим отняли у прежних фабрикантов всякую надежду на прибыль. Поэтому-то, как кажется, и не надобно позволять дворянам устраивать фабрики и заводы, чтобы они из ревности один против другого и неумеренным производством не только старых фабрикантов, но и сами себя не разоряли, а через то и земледелие, которое нужно всякой фабрике, не оставили. Железных заводов уже заведено так много, что за расходом домашним и за отпуском в чужие края год от году залеживается значительное количество железа. На что бы, кажется, прибавлять еще худые заводы, когда и хороших весьма много? Разве для искоренения лесов, чтобы потомки наши вместо дров топили соломою? Тот же Меженинов указал на разные явления, от которых происходит вред торговле, большой убыток купцам. Первое. Извозчики, забравши от хозяев большую часть договоренных денег, не довезя под разными предлогами взятых товаров до назначенного по договору места, складывают их на дороге у своих сообщников-крестьян, живущих по тем трактам, и у них берут недоплаченные хозяевами деньги в таком количестве, в каком вздумают потребовать. Крестьяне, принявши товары на сохранение, расхитив немалую их часть, не отдают хозяевам остальных до тех пор, пока последние не заплатят им все то, чего они потребуют, как за сбережение товаров, так и за отданные извозчикам деньги.